и тень его танцевала в мире красных и синих вертящихся огней. «Бедняга, облажавшийся Язон», — подумал он, — «стоит себе у мачты, направляет корабль, ни разу в жизни с места не сдвинувшийся. Верит, будто куда-то плывет на самом деле, приближается к золотому руну. По-хорошему, надо бы пристрелить этого Язона с аргонавтами, чтобы не мучились». Громкоговоритель повторил свое обращение, но на этот раз последнюю фразу не сказал. Кочевник схватил ближайший стул и стал сбивать фреску, разрушая стену. Когда стул развалился на части, он взял другой и продолжал пробивать дыры в идиотской мечте Язона. Второй стул сломался. Кочевник взял третий, и это была тяжелая работа. Очень тяжелая. Но он был настроен закончить начатое. Он не из тех, что сбегает от трудностей. Никогда Сэндина и Мишель Чарльз не сделал бы такого. И он еще работал изо всех сил, когда в окно влетели две гранаты в форме торпед. И он даже не повернулся, ему плевать было, потому что он был занят освобождением Язона, и газ закрутился вокруг него лиловыми змеями, и кожу начало жечь, глаза невольно закрылись, потому что их захлестнуло жидким огнем, и он продолжал качаться в темноте, потому что только это умел делать. Он стоял на коленях среди разбитых стульев, когда они вошли, вошли как из другого мира. Как идиотское соединение людей и лягушек с борцами в масках из комикса «Из неведомых стран». Ему завели руки за спину, защелкнули белые пластмассовые путы на запястьях и лодыжках и потащили прочь, словно вчерашний мусор.